Глава 83. Три мушкетера. Твиттер. 26-30 октября 2022 года. Джеймс, Эндрю и Росс. Смотр молодых технарей в переговорных комнатах второго этажа в тот четверг проводил 29-летний программист, до ужаса походивший на Маска. У Джеймса Маска, сына младшего брата Эрла, были такие же волосы, такая же широкая улыбка, такая же привычка потирать рукой шею и такой же слабый южноафриканский акцент, как у двоюродного брата. Он обладал острым умом и проницательным взором, но уравновешивал это добродушием, чуткостью и предупредительностью, несвойственными Илону. Усердно работая в команде Тесла по созданию автопилота, Джеймс стал ядром небольшой группы верных мушкетеров, которые взяли на себя координацию действий трех десятков инженеров Тесла и SpaceX, отправленных на той неделе в офис Twitter в качестве своеобразного экспедиционного корпуса. С 12 лет Джеймс с упоением следил за приключениями Илона и регулярно писал ему письма. Как и Илон, он в одиночку покинул ЮАР, как только ему исполнилось 18, и год провел на Ривьере, где работал на яхтах и ночевал во всевозможных молодежных хостелах. После этого он поступил в Калифорнийский университет в Беркли, а затем пришел работать в Тесла. И там Илон сразу призвал его на баррикады безумного аврала на аккумуляторном заводе в Неваде, устроенного в 2017 году. После этого Джеймс вошел в команду по разработке системы Autopilot, которая отвечала за создание нейронной сети, анализирующей видеоданные, полученные при наблюдении за действиями водителей для подготовки инструкций к беспилотным автомобилям. Когда в конце октября Илон позвонил ему и велел добровольно помочь с грядущей покупкой Twitter, Джеймс сначала не проявил особого рвения. В выходные у его девушки был день рождения, и они планировали отправиться на свадьбу ее лучшей подруги. Но она поняла, что Джеймс должен помочь кузену. «Ты должен быть там», — сказала она ему. К нему присоединился его рыжеволосый и более стеснительный младший брат Эндрю, который разрабатывал программное обеспечение в Neuralink. В детстве, в ЮАР, они не только с успехом изучали инженерное дело, но и играли в крикет на национальном уровне. Они были на полпоколения младше Илона и Кимбала и потому не входили в компанию с братьями Райвами, кузенами Илона по материнской линии. Илон взял Эндрю и Джеймса под крыло, когда они покинули ЮАР, и оплатил их обучение в университете и расходы на жилье. Эндрю окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где исследовал технологию блокчейна под началом пионера теории о коммутации пакетов Лена Клейнрока. Словно это было заложено в их генах, что вполне возможно, Джеймс и Эндрю пристрастились к стратегической игре «Политопия». «Моя бывшая девушка меня за это ненавидела», — говорит Эндрю. «Может, потому она и стала бывшей». Остановившись в молодежном хостеле в Генуе, Джеймс познакомился с парнем, который однажды поймал его с поличным, когда он пальцами зачерпывал из банки арахисовое масло. «Какая мерзость!» — воскликнул он и засмеялся. Так судьба свела Джеймса с Россом Нордином, худощавым и растрепанным компьютерным гением и скитальцем из Висконсина. Окончив Мичиганский технологический университет, Росс стал путешествующим кодером и работал удаленно, утоляя свою жажду странствий. «Я знакомился с людьми, спрашивал, куда мне поехать дальше», и так оказался в Генуе. С людьми, переезжающими с места на место, особенно в доступных не каждому краях, Подобные совпадения случаются нередко. Росс сказал, что отправил резюме в SpaceX. «О, это компания моего двоюродного брата», — ответил Джеймс. Когда у Росса закончились деньги, Джеймс пригласил его пожить вместе с ним и еще одним другом в доме, который они сняли неподалеку от Антиба. Росс спал на топчине на улице. Однажды вечером они отправились в ночной клуб фешенебельной деревушки Жуан-Ле-Пен. Джеймс заговорил с какой-то девушкой, но к нему подошел мужчина и заявил, что встречается с ней. Они вышли на улицу, началась драка, и друзья пустились на утек. Но в клубе остались их куртки, и Росса отправили их забрать. «Они послали меня как самого маленького и самого безобидного на вид», — говорит он. По дороге домой они попали в засаду. Противники грозили им разбитой бутылкой и гнались за ними, пока они не перепрыгнули через забор и не спрятались в кустах. Это и другие приключения сблизили Росса и Джеймса. На конференции, состоявшейся год спустя, Росс познакомился с одним из руководителей компании «Palantir», окруженный ореолом секретности. Число основателей этой компании, которые занимаются разведкой и аналитикой данных, входит Питер Тиль. Получив работу в «Palantir», Росс помог Джеймсу устроиться туда же на стажировку. В итоге Росс вместе с Джеймсом оказался в «Тесла», в команде по разработке автопилота. В ходе покупки Twitter Джеймс, Эндрю и Росс стали тремя мушкетерами, ядром целого войска из трех десятков инженеров Tesla и SpaceX, которые на той неделе обосновались в переговорных комнатах на втором этаже штаб-квартиры компании, чтобы произвести ее трансформацию. Первым делом мушкетерам, которые должны были сделать ставку на дерзость и справиться с некоторой неловкостью, ведь никому из них не исполнилось и 30 лет, предстояло возглавить аналитическую команду, чтобы оценить программистские навыки, продуктивность и даже отношение к работе более чем 2000 инженеров Twitter и решить, кто из них сохранит работу, если такие найдутся. Оценщики кода. Джеймс и Эндрю сидели со своими ноутбуками за маленьким круглым столом в вестибюле на втором этаже возле переговорной комнаты, где Маск разбил свой полевой лагерь. Экс устроился по соседству с ними на полу и играл с четырьмя большими кубиками Рубика. Нет, он пока не научился их собирать. Ему было всего 2,5 года. Был четверг, 27 октября. Тот самый день, когда Маск спешил, опередив все ожидания, закрыть сделку по покупке Twitter. И все же, даже несмотря на занятость, он выделил час в перерыве между совещаниями, чтобы обсудить со своими двоюродными братьями, как отбраковать инженеров Twitter. К ним присоединился еще один молодой инженер из команды Tesla по разработке автопилота Тхавал Шроф. Один из тех, кто выступал с презентациями на втором дне ИИ. Джеймс, Эндрю и Тхавал имели доступ ко всему коду, написанному в Twitter за последний год. «Выясните, кто в последний месяц написал 100 и более строк кода», — сказал Маск. «Я хочу, чтобы вы зашли в каталог и узнали, кто пишет код». Он планировал сократить большую часть инженеров и оставить на работе только лучших из лучших. Надо выяснить, кто программирует больше остальных, а затем понять, кто из этой группы программирует лучше всех, — пояснил Маск. Задача была практически неподъемная, тем более что формат кода не позволял без проблем выяснить, кто именно удалял и добавлял конкретные строки. Тут у Джеймса появилась идея. Несколько дней назад они с Тхавалом познакомились с молодым программистом из Twitter на конференции в Сан-Франциско. Его звали Бен. Джеймс позвонил ему, в включил громкую связь и принялся засыпать его вопросами. «У меня есть список всех правок», — сказал Бен. «Можешь его прислать?» — спросил Джеймс. Они стали думать, как применить скрипт на Python и техники обрезки, чтобы передать файл как можно быстрее. Тут в разговор вмешался Маск. «Спасибо за помощь, друг», — сказал он. Последовала долгая пауза. «Илон?» — спросил Бен. Казалось, он опешил, осознав, что будущий директор компании копается в исходном коде прямо в день закрытия сделки. Услышав его французский акцент, я понял, что по телефону говорит тот самый Бен, Бен Сан-Суси, который в кофе-баре задал Маску вопрос о модерации контента. Как истинный инженер, он был не слишком силен в налаживании связи, но внезапно получил пропуск в ближний круг. Это показывало, как высока цена счастливого случая и готовности прийти на работу в офис. На следующее утро, когда Твиттер официально оказался в руках у Маска, мушкетеры поднялись на 9-й этаж штаб-квартиры, где в кафе подавали бесплатный завтрак. Встретившись там с Беном, они в компании нескольких других инженеров Тесла вышли на залитую солнцем террасу с видом на ратушу. Там стоял с десяток столов, и оформлено все было в веселом стиле, но никого из Твиттер видно не было. Когда Джеймс, Эндрю и Росс рассказали, как составляют списки на сокращение, Бен не побоялся высказать свое мнение. «Мой опыт говорит, что отдельные люди важны, но важны и команды», — сказал он. «Думаю, имеет смысл не просто выбирать хороших программистов, а искать команды, которые действительно хорошо работают вместе». Обдумав его слова, Тхавал с ним согласился. «Мы с Джеймсом и другими членами нашей команды автопилота всегда сидим вместе, и идеи льются рекой. И как команда мы работаем лучше, чем каждый из нас по отдельности», — сказал он. Эндрю отметил, что именно поэтому Маск предпочитает, чтобы все работали в офисе, а не удаленно. И снова Бен выразил другую точку зрения. «Я верю в работу в офисе и сам хожу в офис», — сказал он. «Но я программист, и мне не идет на пользу, когда меня каждый час прерывают. Поэтому иногда я остаюсь дома. Пожалуй, лучше всего гибридный формат». У руля. В коридорах штаб-квартиры Twitter, а также Tesla и SpaceX, не говоря уже о кулуарах Уолл-стрит, шли разговоры о том, собирается ли Маск привлечь кого-то к совместному управлению компанией. В первый день в статусе владельца Twitter он тайно встретился с вероятным кандидатом на эту должность Кейваном Бейкпуром, одним из основателей приложения для видеотрансляции «Перископ», которое Twitter купил и затем уничтожил. Бейкпур стал президентом Twitter по разработке продукта, но ранее, в 2022 году, Агравал отправил его в отставку, без объяснения причин. Их беседа с Маском в переговорной комнате, где также присутствовал инвестор Скотт Белски, финансирующий технологические компании, показал истинное слияние разумов. «У меня есть идея по рекламе», — сказал Бейкпур. «Спрашивать людей, которые подписываются, какие у них интересы, и предлагать им персонализировать свой пользовательский опыт. Можно сделать это прерогативой подписчиков». «Да, это и рекламодателям понравится», — согласился Маск. «Еще нужна специальная кнопка, чтобы можно было заминусовать любой твит», — продолжил Бейкпур. «Нужно, чтобы у пользователей была возможность подавать отрицательный сигнал, который влияет на рейтинги». «Право минусовать стоит предоставить лишь верифицированным платным подписчикам», — сказал Маск, «ведь в ином случае можно стать жертвой атаки ботов». По завершении беседы Маск невзначай сделал Бейкпуру предложение. «Может, вернешься сюда на работу?» — спросил он. похоже, тебе здесь нравится». После этого он в подробностях изложил свою концепцию развития продукта, сказав, что хочет сделать Twitter платформой для размещения контента и осуществления финансовых транзакций, реализовав все задумки, которые у него имелись для X.com. «Не знаю, что и сказать», — ответил Бейкпур. «Я восхищаюсь тобой. Я покупаю все созданные тобой продукты. Мне нужно обдумать это предложение». Было очевидно, однако, что Маск, как и в остальных своих компаниях, не собирается особо делиться властью. Через месяц я спросил у Бейкпура, к какому выводу он пришел. «Я считаю, что эта работа не для меня», — сказал он. «Илон обожает лично руководить проектированием и разработкой продукта». Маск не спешил найти человека на место директора Twitter, хотя и провел онлайн-голосование, показавшее, что надо это сделать. На первых порах он обходился даже без финансового директора. Он хотел, чтобы Twitter был его игровой площадкой. В SpaceX у него было не менее 15 непосредственных подчиненных, в Tesla около 20. Он сказал команде, что готов, чтобы в Twitter их число превысило 20. И постановил, что и его непосредственные подчиненные, и самые преданные своему делу инженеры должны работать вместе в огромном открытом офисе на 10 этаже, где он ежедневно и еженочно будет общаться с ними напрямую. Первый акт. Маск поручил своим молодым мушкетерам разработать стратегию для проведения масштабных сокращений в раздутом штате инженеров Twitter, и они прочесывали код, чтобы понять, кто работает лучше всех и отдается делу целиком. В 6 часов вечера в пятницу, 28 октября, спустя сутки после закрытия сделки, Маск собрал их и 30 других воинов Tesla и SpaceX, чтобы приступить к реализации намеченного плана. «Сейчас в Twitter 2500 программистов», — сказал Маск. «Если бы каждый из них писал хоть по 3 строки кода в день, что до смешного мало, в год должно было бы выходить 3 миллиона строк, а этого достаточно для целой операционной системы. Ничего такого не происходит. Здесь что-то в корне неверно. Я словно в цирке оказался». «Менеджеры по продукту вообще не разбираются в программировании, но постоянно заказывают новые и новые функции, не зная, как их создавать», — сказал Джеймс. «Они напоминают генералов от кавалерии, которые в жизни не сидели на коне». Маск и сам нередко использовал это сравнение. «Я установлю планку», — сказал Маск. «В команду по разработке автопилота у нас входят 150 инженеров. Я хочу дойти до такого же числа в Twitter». Даже учитывая, что Маск считал производительность труда в Twitter очень низкой, при мысли о сокращении более 90% инженеров большинство присутствующих на встрече вздрогнули. Милан Ковач, которого Маск пугал уже не так сильно, как на заре работы над Optimus, объяснил, почему компании нужно больше инженеров. К осторожности Маска призвал юрист Алекс Спиро. Он полагал, что некоторые позиции в Twitter не требуют гениальных компьютерных навыков. «Я не понимаю, почему каждый человек, работающий в компании, который управляет социальной сетью, должен набирать 160 баллов в тесте на коэффициент интеллекта и работать круглые сутки», — заметил он. «Одни должны уметь продавать продукт, другие — обладать эмоциональными навыками хороших руководителей, а третьи — просто загружать пользовательские видео, не хватая звезд с неба». Кроме того, при сокращении штата до минимума возникал риск, что система откажет, как только кто-нибудь заболеет или присытится работой. Маск не был с этим согласен. он нацеливался на масштабные сокращения не только из финансовых соображений, но и потому, что хотел насадить в компании хардкорную и фанатичную культуру труда. Он был готов и даже жаждал рисковать, отказавшись от всякой страховки. Джеймс, Эндрю, Росс и Тхавал начали встречаться с руководителями Twitter и просить их избавиться от 90% своих подчиненных в соответствии с намеченными Маском целями. «Они совсем не обрадовались», — говорит Тхавал. «Они утверждали, что компания просто рухнет». Он и другие мушкетеры давали им стандартный ответ. «Об этом просит Илон, и он всегда так работает, поэтому нам нужно составить план». Вечером в воскресенье 30 октября Джеймс отправил Маску официальный список, куда они с остальными мушкетерами включили лучших инженеров, которых имело смысл оставить в компании. Остальных можно было уволить. Маск готов был сразу спустить курок. При проведении сокращений до 1 ноября компании не пришлось бы выплачивать положенные в это время премии и гранты на покупку опционов. Но руководители отдела кадров Twitter воспротивились такому сценарию. Они хотели изучить список на предмет этнического и культурного многообразия. Маск отверг их предложение. Но другое их предупреждение заставило его взять паузу. При незамедлительном увольнении сотрудников на компанию наложили бы штрафы за невыполнение обязательств по трудовым договорам и нарушение калифорнийского трудового законодательства. Это обошлось бы на много миллионов долларов дороже, чем увольнение сотрудников после выплаты премий, которые причитались им в соответствии с условиями их контрактов. Маск неохотно согласился отложить массовое увольнение до 3 ноября. О них сообщили тем же вечером в письме без подписи. «В стремлении развернуть Twitter в верном направлении — мы проведем сложную процедуру по сокращению нашего штата в различных точках земного шара». Под сокращение попали около половины сотрудников компании из разных стран и почти 90% некоторых групп обслуживания инфраструктуры, и всем им тотчас перекрыли доступ к рабочим компьютерам и рабочей электронной почте. В дополнение к этому Маск уволил большинство сотрудников отдела кадров. И это был лишь первый раунд, а впереди всех ждала настоящая кровавая бойня в трех действиях.